Глава 13. Уносимое течением. Меньше чем через неделю Мэгги вернулась в Сент-Ок. И внешне жизнь ее потекла почти так же, как до отъезда. Без всяких усилий с ее стороны, получалось, что утро она проводила отдельно от Люси, ибо, согласно данному ею слову, должна была навещать тетушку Глег. И вполне естественно, что в эти последние недели она гораздо больше времени уделяла матери. Ведь, кроме всего прочего, необходимо было обсудить все, что было связано с хозяйством Тома. Но Люси ни под каким видом не желала допустить, чтобы кузина отсутствовала и по вечерам. Мэгги всегда должна возвращаться от тетушки Глег до обеда. «Иначе что же останется мне?» со слезами на глазах повторяла Люси, надувая губки. А перед этим никто не мог устоять. И мистер Стивен Гест непонятно почему взял за обыкновение обедать у мистера Дина так часто, как только допускало приличие, хотя раньше он уклонялся от этой чести. В первые дни он каждое утро начинал с того, что твердо решал не обедать там и не появляться по вечерам до тех пор, пока не уедет Мэгги. Он даже замыслил в эту благоприятную июньскую пору отправиться путешествовать. Головные боли, на которые он постоянно ссылался, объясняя ими свою рассеянность и молчаливость, являлись достаточно убедительным предлогом для этого. Но путешествие не было предпринято, и к концу четвертого дня никаких определенных решений относительно вечерних визитов не последовало. Он думал о них не иначе, как о последних коротких часах, когда ему еще позволено видеть Мэгги, когда можно украсть у судьбы еще одно прикосновение, еще один взгляд. Во имя чего он должен отказываться от этого? Им нечего было скрывать. Они все знали, они признались в своей любви и отреклись друг от друга. Скоро они расстанутся. Голос совести и присущее им благородство вынуждают их к этому. Мэгги, из самых глубин своей души, воззвав к Стивену, убедила его. Но ведь могут же они, прежде чем навсегда разойтись, через разделяющую их пропасть взглядом задержаться друг на друге, и потом отвернуться и терпеливо ждать, чтобы совсем угасло это странное сияние их глаз. Все это время Мэгги пребывала в какой-то апатии, почти оцепенении, настолько не вяжущемся с ее обычной стремительной и порывистой оживленностью, что Люси должна была бы призадуматься, не будь она убеждена, что враждебность Тома к Филиппу и перспектива томительного изгнания, на которое Мэгги сама себя обрекала, достаточные причины для угнетенного состояния духа. Но это внешнее оцепенение скрывало борьбу чувств, такую ожесточенную, какой Мэгги не знала, не могла даже представить себе во все эти тяжелые годы. Ей казалось, что зло, до поры притаившееся в ней, теперь пробудилось к жизни во всеоружии своей неодолимой силы. Были моменты, когда бессердечный эгоизм готов был завладеть ею. Почему ни Люси, ни Филипп должны страдать? Она уже страдала многие годы, и кто тогда пожертвовал чем-нибудь ради нее? А теперь, когда вся полнота существования, любовь, богатство, утонченная жизнь, беспечный досуг, все, чего она так страстно желала, стало доступным ей, почему должна она пойти на жертву и предоставить другим то, что, быть может, им не так нужно? Но в это неистовое смятение чувств со все возрастающей силой врывались прежние, издавна знакомые ей мысли, время от времени подавляя его. Была ли эта жизнь так манившая ее той истинной полнотой существования, о которой она мечтала? Что останется тогда от ее воспоминаний о душевных усилиях, от сочувствия к чужой боли, воспитанного в ней годами лишений и преданной любви, от божественного предвидения чего-то, составлявшего святость жизни и более высокого, нежели личные радости? Можно ли, изранив себе ноги, насладиться прогулкой? Так как же сможет она насладиться существованием, в которое вступит, поправ верность и преданность, лучшие свойства своей души? И потом, если боль так страшна ей, как же страшна она другим? О Боже, не дай мне причинить боль, дай мне силы ее вынести. Как могла она пасть до того, что ей приходится бороться с искушением, от которого ей казалось, она так же ограждена, как от преднамеренного злодейства? Когда, в какой проклятый миг впервые ощутила она в себе чувство, пришедшее в столкновение со столь присущим ей прямодушием и благодарностью, со всеми ее сердечными привязанностями, и почему тогда же не отринула его от себя с ужасом, как нечто презренное? И все же, коль скоро она не позволит победить себя этой странной, сладостной, покоряющей силе, коль скоро лишь ей одной придется страдать, та же мысль, что и у Стивена, пробудилась в ее душе. Прежде чем навсегда расстаться, они вправе позволить себе мгновение безмолвного признания. И разве Стивен не страдает? Она видела это, видела его все возрастающую болезненную усталость, которая, когда он не делал над собой усилий, переходила в полное безразличие ко всему, кроме возможности смотреть, не отводя глаз, на Мэгги. Могла ли она хоть изредка не ответить на его умоляющий взгляд, повсюду следовавший за нею, словно еле слышный стон любви и боли? Все меньше и меньше способна она была противостоять ему, и вечер, наконец, свелся для них обоих к мгновениям ответных взглядов. Мэгги и Стивен непрестанно думали об этих мгновениях до тех пор, пока они не наступали, и тогда уже не думали ни о чем другом. Было нечто еще, доставлявшее тайную радость Стивену — пение. Таким путем он мог разговаривать с Мэгги. Вероятно, он сам не понимал, что его толкает к этому желание, идущее вразрез со всеми его решениями. Желание сохранить власть над ее душой. Чтобы понять Стивена, нам достаточно проследить за собственным поведением, и мы тогда обнаружим, что оно диктуется бессознательными побуждениями. Филипп Уэйкем был более редким гостем, но иногда и он появлялся по вечерам. Как-то в час заката, когда все четверо сидели на лужайке, Люси сказала: «Теперь, когда пришел конец визитам Мэгги к тетушке Глег, мы будем до самого ее отъезда каждый день кататься на лодке. Из-за этих несносных визитов Мэгги и вполовину не насладилась удовольствием, которое предпочитает всем другим. Разве я не права, Мэгги?» «Предпочитает всем другим способом передвижения. Надеюсь, вы это имели в виду», — проговорил Филипп, улыбаясь, откинувшийся в садовом кресле Мэгги. «Иначе она предала бы душу призраку этого лодочника, что по преданию появляется на флосе, и вечно скользила бы в его ладье». «Вы хотите быть ее лодочником?» — подхватила Люси. «Если вы согласны на эту роль, можете присоединиться к нам. Мы доверим вам весла. Будь Флос тихим озером, а не рекой, мы чувствовали бы себя вполне независимыми от мужчин, ведь Мэгги чудесно гребет. Но Флос не озеро, и нам придется прибегнуть к услугам наших благородных рыцарей, которые, увы, не так уж стремятся к этому». Она с шутливым упреком кинула взгляд на Стивена, который расхаживал взад и вперед, тихо напевая фальцетом «Как жаждет пригубить душа божественный напиток». Стивен не откликнулся на слова Люси, продолжая держаться в стороне. Все последнее время он часто вел себя так в присутствии Филиппа. «Вы как будто не расположены кататься на лодке», — сказала Люси, когда Стивен подошел и сел рядом с ней. «Разве вы разлюбили грести?» «О, я не выношу большого общества», — ответил он почти раздраженно. «Я приду, когда не будет никого другого». От мысли, что эти слова могут обидеть Филиппа, Люси покраснела. Непривычно было слышать от Стивена подобные вещи, но ему явно не здоровилось все последнее время. Филипп покраснел, в свою очередь, и не столько от обиды, сколько от смутного подозрения, что угрюмость Стивена как-то связана с Мэгги, поднявшейся при его словах с места и подошедшей к лавровым кустам, чтобы полюбоваться закатом на реке. «Мисс Дин, приглашая меня, не предполагала, что этим она лишит себя общества остальных», — проговорил Филипп. «Я вынужден отказаться от предложенной мне чести». «Право же, вы не должны отказываться», — сказала Люси, весьма раздосадованная. «Завтра я особенно рассчитываю на ваше присутствие. Прилив начинается в 10:30. Будет так восхитительно провести 2 часа в лодке и, добравшись до Лукрета, пешком вернуться домой, прежде чем солнце начнет уж очень пригревать. Почему вы возражаете против прогулки вчетвером?» — добавила она, глядя на Стивена. «Я возражаю не против прогулки, а против того, чтобы в лодке нас было 4», — ответил Стивен, опомнившись и стыдясь своей неучтивости. «Если бы речь шла о прогулке вчетвером, этим 4-м были бы вы, Фил. Но мы не станем делить между собой высокую честь сопровождать дам. Я поеду в следующий раз». Этот разговор привел к тому, что Филипп вновь начал с тревожным вниманием наблюдать за Стивеном и Мэгги. Когда все они возвратились в дом, решено было заняться музыкой, и поскольку миссис Талливер и мистер Дин увлеклись игрой в криббидж, Мэгги уединилась, присев к столику с книгами и вязанием, однако не принималась за работу и в рассеянности слушала музыку. Вскоре Стивен выбрал дуэт, который по его настойчивой просьбе должны были петь Люси и Филипп. Он и раньше не раз просил их об этом, но в этот вечер Филиппу казалось, что за каждым словом и взглядом Стивена скрывается какая-то цель, и он пристально наблюдал за ним, сердясь в то же время на свою подозрительность. Разве Мэгги не опровергла все его сомнения? А ведь она была сама правдивость. Нельзя было не верить ее словам, ее взгляду во время их последнего разговора наедине. Вероятно, Стивен совершенно очарован ею, да и что могло быть естественнее? Но Филипп чувствовал, что поступает низко, пытаясь проникнуть в горестную тайну друга. Тем не менее он не спускал глаз со Стивена, который отошел от рояля, медленно приблизился к столику, где сидела Мэгги, и с небрежным видом принялся перелистывать лежавшие там газеты. Потом он сел спиной к роялю и, прижав локтем газету и опершись головой на руку, погрузился в чтение, словно был увлечен столбцом местных новостей в Лейсхемском вестнике. В действительности он смотрел на Мэгги, которая, казалось, не обратила внимания на его приближение. Присутствие Филиппа давало ей силы для борьбы. Ведь всем нам легче проявлять сдержанность там, где на нас взирают с почтением. Но, наконец, до нее донеслось слово «дорогая», произнесенное с нежной и горькой мольбой. Так просит тяжело больной о том, что должен был бы получить и без просьбы. Она ни разу не слышала этого слова со времени их прогулки в Бассете, когда оно снова и снова срывалось с губ Стивена так же непроизвольно, как если бы то был едва внятный стон. Филипп ничего не мог слышать, но, став по другую сторону рояля, он увидел, как Мэгги встрепенулась, потом, покраснев, посмотрела на Стивена и тотчас же с опасением оглянулась на него. Она не подозревала, что Филипп следит за ней, но все ее существо пронзил стыд от сознания необходимости что-то скрывать. Стыд, заставивший ее подняться с места, подойти и встать позади матери, занятой игрой в криббидж. Вскоре Филипп отправился домой во власти страшного сомнения, смешанного с мучительной уверенностью. Теперь он уже не мог противиться мысли, что между Мэгги и Стивеном существует какое-то обоюдное понимание, и до поздней ночи его болезненно впечатлительная душа была отягощена этим, доводившим его почти до безумия фактом. Он не находил объяснения, способного примирить это обстоятельство со словами и действиями Мэгги. Когда, наконец, непреодолимая потребность верить в нее с вновь возродившейся силой овладела им, понадобилось немного времени, чтобы ему открылась истина. Мэгги борется, она хочет устранить себя. Вот ключ ко всему, что он наблюдал после своего возвращения. Но вопреки этой уверенности, его одолевали сомнения, которые он не в состоянии был отогнать. Воображение рисовало ему все происшедшее. Стивен до сумасшествия влюблен в Мэгги. Он, должно быть, сказал ей об этом. Она отвергла его и спешит обратиться в бегство. Но он... Откажется ли он от нее, зная, что ее чувство к нему делает ее почти беззащитной, думал Филипп с сокрушающим отчаянием. Когда наступило утро, он испытывал такую слабость, что был не в силах, несмотря на свое обещание, участвовать в речной прогулке. Сметенный и подавленный, он ни на чем не мог остановиться, не мог принять никакого решения. Сперва ему пришла мысль, что надо немедленно увидеть Мэгги и просить ее открыться ему. Вслед за тем он начал сомневаться, насколько позволительно его вмешательство. Разве все это время он не навязывал себя Мэгги? В давние годы она произнесла в своем юном неведении некие слова. Этого достаточно, чтобы возненавидеть его хотя бы потому, что слова эти стали для нее оковами. И вправе ли он просить, чтобы она открыла ему свои чувства, когда она намеренно таит их от него? Он не должен видеть ее до тех пор, пока не уверится, что им руководит не себялюбивый гнев, а лишь бескорыстная забота о ней. Рано утром он написал и отослал со слугой коротенькую записку Стивену, извещая его, что внезапное недомогание не позволяет ему сдержать слово, данное им мисс Дин. Не будет ли Стивен так любезен, что передаст его извинения и заменит его? У Люси созрел прелестный план, примиривший ее с отказом Стивена участвовать в прогулке. Она узнала, что ее отец в 10 часов поутру едет каретой в Линдум. А ведь Линдум – то самое место, где ей надо непременно побывать, чтобы сделать совершенно необходимые покупки, которые никак нельзя отложить до другого случая. И тетушка Талливер тоже должна ехать. Кое-какие покупки имеют отношение и к ней. «Для тебя ничего не меняется, ты все равно поедешь кататься», – сказала она Мэгги, когда, окончив завтрак, они вместе поднимались по лестнице. «Филипп будет здесь в 10:30. Утро восхитительное, и не возражай, пожалуйста, грустное создание. Какая польза в том, что я волшебница крестная, если ты отворачиваешься от всех моих чудес? Не думай о несносном кузене Томе. Ничего не случится, если ты разок ослушаешься его».